Глава 23. Лиза. За выходной у меня было время не только прийти в себя, но и переварить впечатления от поведения Филиппа. Я даже разрешила себе вдоволь помечтать о нем. Представляла, как однажды узнаю, что сердце босса принадлежит мне. Однако мои надежды довольно быстро лопнули, как большой и красивый мыльный пузырь. В понедельник в университете по расписанию стояло 4 пары. Отсидев первые две, мы благополучно перебрались в другую аудиторию, где будет проходить следующая лекция. Мы заняли свои привычные места в середине второго ряда. Преподаватель еще не пришел, поэтому у нас было немного свободного времени, и каждый занялся своим делом, ожидая начала пары. Вика, сидевшая справа от меня, полностью погрузилась в свой марафон. Ее пальцы быстро скользили по экрану. Судя по улыбке и периодическим тихим смешкам, переписка была очень увлекательной. София и Даша решили не терять времени даром. Они по очереди задавали друг другу вопросы, проверяя, насколько хорошо выучили материал. Я не горела желанием повторять домашку, поэтому просто достала тетрадь и начала машинально рисовать на полях, прислушиваясь к разговорам одногруппников. Обрывки фраз о последних новостях университета и впечатлениях, полученных за выходные, создавали привычный гул аудитории перед началом занятия. Сзади нас сидела компания девчонок, и громкие голоса и смех выделялись на фоне остальных разговоров. Они имели репутацию заядлых тусовщиц нашего потока, и учеба явно не была для них приоритетом. Еще с первого курса все заметили, что они буквально охотятся на состоятельных мужчин, мечтая заполучить в свои сети кого-нибудь побогаче. Я с ними не общалась, но и особой вражды между нами не было. Скорее, холодный нейтралитет. Мы не ссорились и не конфликтовали, но и дружбу не водили. Каждый занимался своими делами, не вмешиваясь в жизнь других. Однако сегодня я навострила уши, уловив обрывки их беседы. «Ой, девочки, я за лето с таким парнем познакомилась на одной тусовке, вы только представьте!» Похвасталась Алиса. «Красавчик при бабках, холостяк, топовый любовник». «Он есть в сети?» – оживленно спросила ее подружка Настя. «Покажи!» – поддержала Маша. «Нет, ему некогда заниматься такими глупостями». Тон Алисы был настолько самоуверенным и небрежным, словно она подчеркивала разницу между ею и остальными смертными. «Но у нас есть совместные фотки, могу показать». «О, давай!» – в один голос пропищали ее подруги. По затянувшейся паузе я поняла, что Алиса долго копалась в телефоне и, наконец, продемонстрировала приятельницам своего миллиардера. Или миллионера. На меньшее ведь она не согласна. «Ого, какой!» – восхитилась Маша. «Фотка размытая, но видно, что парень огонь». «Ну а я о чем?» – самодовольно цокнула язычком Алиса. «Как зовут он местный?» – спросила Настя. «Зовут Филипп. Он сын одного известного предпринимателя у нас в городе». Небрежно бросила Алиса. По телу будто ударила молния. И меня бросило в мелкую дрожь, когда я услышала знакомое имя. Конечно, это могло быть простым совпадением, но память услужливо подкинула воспоминание, что на одном из летних фото Киры и правда мелькала Алиса. И я тогда подумала, что они просто были в одной компании и благополучно об этом забыла. А здесь, оказывается, все не так просто. «И давно вы встречаетесь?» – полюбопытствовала Маша. «Полтора месяца. Правда, в последнее время он вечно занят на работе. Ну, надеюсь, мы скоро поедем куда-нибудь вместе и все компенсируем». Мечтательно протянула Алиса. «А что за фирма у его отца?» – спросила Настя. «Да вы ее все знаете!» – усмехнулась Алиса, сказав подружкам название компании. «О, серьезно?» – удивилась Маша. «Там же Лиза практику проходила, да, Лиз?» Маша дотянулась кончиком ручки до моей спины и легонько ткнула, привлекая внимание к их разговору. «Все верно». Холодно подтвердила я, даже не оборачиваясь, потому что меня раздражали подобные беспардонные действия. «Да чего вы ее спрашиваете?» – махнула рукой Алиса. «Она, наверное, Филиппа даже в глаза не видела». Я хмыкнула и не стала поддерживать их диалог. Хотя, признаюсь, было желание поставить на место хвастливую одногруппницу и рассказать ей, что я не только видела Филиппа, но и работаю с ним каждый день, бок о бок. Мы просидели в ожидании еще 15 минут. В итоге нашу группу отпустили с пар, потому что нашей преподавательнице внезапно стало плохо, а найти ей замену не успели. Правда, после подслушанного диалога Алисы и ее компании настроение стало хуже некуда. Мне хотелось взвыть от досады. На этот раз было намного больнее узнать, что у Филиппа есть пассия, ведь я и правда успела влюбиться. Я никак не могла поверить в происходящее. Казалось, это не может быть правдой. Это какая-то злая шутка, которая по нелепой случайности повторяется со мной уже второй раз. Только на этот раз мы зашли куда дальше. Ну почему все так? Пришлось напрячься и освежить в памяти диалог с Филиппом перед праздником Киры. Я ведь тогда не спросила, свободен ли он. А мой босс просто опроверг теорию, что его девушка Кира. Но ведь это не мешало ему встречаться с кем-нибудь другим и не делало свободным парнем. Выходит, все, что он говорил мне после командировки, просто красивые слова? Хотя поверить в это трудно. Мне казалось, мой босс вел себя искренне, но, видимо, ему нравится работать на два фронта и пудрить мозги сразу двум девушкам. От этих мыслей разболелась голова, игулка пульсировала в висках. Я размышляла над дурацкой закономерностью. Вот так, вот как так получается? Только я позволяю себе хоть чуть-чуть помечтать о Филиппе, решаю дать ему шанс и не отвергать его попытки сблизиться, выясняется, что мне нельзя этого делать, потому что мой босс занят. Может, пора смириться и не испытывать судьбу? Жизнь все учит, а я в ней двоечник, не усвоивший урок. Вот только какой урок? Пока напрашивался только один вывод. Этот мужчина не для меня. Но ведь и не для Алисы. В моих глазах Кира куда больше соответствовала статусу его девушки. Я хотя бы могла понять мотивы босса, если бы они действительно были вместе. Кира роскошная, манерная, умная, успешная и самодостаточная. В ней есть порода. А если он выбирает Алису, что ж, у него плохой вкус. Единственный плюс, который мне удалось найти в сложившейся ситуации, мне хватило мозгов держать Филиппа на расстоянии. Тот мимолетный поцелуй не в счет. Если бы я не устояла и все закончилось сексом, было бы намного обиднее. Что ни говори, но я очень благодарна себе за выдержку. От разочарования хотелось все бросить и поехать домой, а не в офис. Написать Филиппу, что я заболела и не приду сегодня. Я просто не могла сейчас спокойно работать рядом с ним. А мысль о моей уютной комнате, где можно залезть под одеяло и спрятаться от всех проблем, казалась невероятно заманчивой. Но я прекрасно понимала, что это не выход. Если бежишь от проблем, она все равно никуда не испарится, и тебе придется что-то с этим делать. Засунув эмоции куда подальше, я собрала волю в кулак и поехала в офис. На работу есть работа. Из-за отмененных пар к своим профессиональным обязанностям я приступила раньше обычного. О, ты сегодня рано. «Я ждал тебя только к обеду», — сказал Филипп, обнаружив меня в приемной. Мой босс вышел из своего кабинета с кожаным портфелем в руках, на ходу застегивая пиджак. Пары отменили. Приехала, как освободилась. Сдержанно пояснила я, стараясь скрыть чувство досады, разъедающее все внутри после услышанного в университете. «Отлично, без тебя тут завал», — сообщил Филипп, растягивая свои фирменные улыбки домашнего кота, навернувшего миску сметаны. «Совсем меня приручила и избаловала. Уже один не справляюсь». «Незаменимых людей не бывает». Довольно холодно ответила я. Мой босс странно посмотрел на меня, но не стал переубеждать и сразу перешел к делу. «Орлов поделился контактами пары предпринимателей, которые держат разные магазины известных брендов. Когда-то с ними вели переговоры наши конкуренты, но им не понравилось, что торговый центр старый. В итоге все сорвалось. Это наш шанс заполучить арендаторов еще на этапе строительства. Я сейчас отъеду ненадолго, а ты пока подготовь для них письма с аналитикой и покажи мне». Снабдив меня ценными указаниями, мой босс покинул приемную. В тишине ясность мыслей была потрясающей. Я даже обрадовалась, что Филипп уехал и не будет терзать своей непосредственной близостью. Все-таки, как бы я ни храбрилась, мне нужно время, чтобы снова смириться с тем, что он никогда не будет моим. Не залезать раны. Выполнив поручение босса, я отправила ему фото с текстом письма и стала дожидаться ответа. Как назло, Филипп молчал, зато написала Кате и пригласила на обед, отправив ей смс, что буду готова через 10 минут, я еще раз написала боссу. Вдруг он про меня забыл. Правда, тут же пожалела о своем решении, ведь он мог быть чем-то занят. На этот раз Филипп ответил довольно быстро. Он внес несколько поправок и в мой текст, и пока я их выполняла, в приемной появилась Катя. «Ну что, идешь? Давай, оторвись от своего компьютера. Работа все равно не закончится, а еда в желудок сама себя не положит», — напомнила коллега. «Да, сейчас». Не отрываясь от текста, сказала я. Я еще раз прислала Филиппу контрольное письмо на проверку. И, получив заветное «отправляем», нажала на кнопку. «Сейчас в туалет схожу и пойдем», — сказала я Кате и вышла из приемной. Когда я вернулась, моя коллега скучала на диване, листая журнал. «Все-все, идем», — не дожидаясь, пока она начнет меня торопить, сказала я. Быстрым движением я вытащила кошелек из сумки, лежавшей в шкафчике, торопливо застегнула молнию и, захлопнув дверцу, поспешила к выходу, стараясь не отставать от моей коллеги. Кафе, расположенное в соседнем здании, как всегда, было переполнено в обеденное время. Но наш любимый столик, на удивление, пустовал. И мы поспешили занять его, пока кто-нибудь другой нас не опередил. Катя, как всегда, оказалась в курсе всех офисных новостей. Она с энтузиазмом пересказала мне последние события, кто с кем поругался, кто получил повышение, а кто опять опоздал на работу. Признаюсь, я слушала ее вполуха, больше сосредоточившись на своей тарелке с ароматной ухой. А Жанночка с мужем разводится, теперь еще более стервозная станет, видимо. Какое мне дело до Жанны? Вздохнула я, устав от потока ненужной информации. Лучше расскажи, как у тебя дела на личном фронте. Катя смутилась, но все же мечтательный вид пересилил остальные эмоции. «Не поверишь. Кажется, затишье окончилось». радостно сообщила коллега, но пока рано об этом говорить не хочу сглазить. Я уже собиралась расспросить Катю поподробнее, но в этот момент мой телефон разразился громкой трелью. На экране высветилось имя Филиппа. Извинившись перед коллегой, я ответила на звонок. «Елизавета, а ты сейчас где?» Поинтересовался мой босс, игриво растягивая слова, как мартовский кот. Я быстро снизила громкость звука, чтобы Катя не услышала, каким тоном профессионального искусителя общается Филипп. А то ведь потом не переубедить ее, что между нами ничего нет. «Я вышла на обед», — ответила я. «Что-то случилось?» «Что-то случилось?» Продолжал глумиться мой босс, передразнивая меня. «Приходи и покажу». Хоть тон Филиппа был насмешливым, сегодня ничего хорошего не ждала. Решила, что где-то успела накосячить. Может, не туда отправила письма, прикрепила не те файлы, или случайно написала слово «жопа» в важном документе для партнеров. Не знаю, что еще могло заставить Филиппа звонить мне в обеденный перерыв. Быстро извинившись перед Катей, я схватила со стола телефон с кошельком и почти бегом отправилась обратно в приемную, стараясь игнорировать нарастающее волнение.